К обеду мы были возле своего КамАЗа. Садыков и оставленные мною разведчики за все время нашего отсутствия хлеб даром не ели. Невероятно, но благодаря усилиям проныры водителя пожарная машина была поставлена на ход. Каким-то образом Садыков ухитрился даже поменять пробитые колеса. Не ходившие на выход разведчики рассказали, что водила совсем не спал. Все время торчал то под капотом, то под машиной. Куда-то уходил, взвалив на плечо сумку с инструментами, появлялся с какими-то своими земляками, подъезжал на каких-то машинах, в общем, суетился как заведенный. В вышестоящий штаб идти совсем не хотелось. Да и вряд ли я там услышу что-то хорошее. Надо им, пусть сами приезжают, не вспомнят о нас. Ну и слава богу. Вода в баках была, в кузове было натоплено. Чистим оружие, дозаряжаем магазины, а потом мыться и стираться. Я чуть ли не кожей ощущал грязь на всем теле и ползающих по швам бельевых вшей. Только задумался об этом, и меня аж передернуло. Расставили скамейки и принялись вычищать и отскребывать нагар. Откуда-то сбоку от меня возник Садыков и попытался что-то спросить. Мне до того было лениво, что я отослал его к замком группы. Водитель поморгал красными от недосыпа глазами и, отозвав в сторонку Пашу, начал ему что-то втолковывать. Через несколько минут Паша подошел ко мне. «Павел, делай что хочешь, только без косяков. У меня голова пухнет». «Командир, я тогда на пожарке с татарином отъеду и пару стволов трофейных возьму». «Паша, мне пофиг, что ты и куда возьмешь. Стволы эти на нас не висят, и мне параллельно. Если продашь их и спалишься ФСКшником, я тебя сам расстреляю и отмазывать не буду». Паша сделал лошадиное лицо и, хмыкнув, полез в кузов за стволами. Интересная ситуация. Лет через 15 меня бы за такое деяние уже или посадили, или долго и упорно таскали бы по прокуратурам. А тогда, будучи лейтенантом, я спокойно доверял сержанту и абсолютно не переживал ни о чем. Как потом выяснилось, стволы предназначались для многоходовой комбинации по обмену имущества на имущество. Кому-то надо что-то предоставить для отчета, у кого-то есть то, что интересует нас, и так далее. Наш походный душ за то время, пока мы шлялись, значительно усовершенствовался. Появилась съемная крыша, на борту кузова присобачили вешалку. Красота, да и только. Тщательно вымывшись, я набрал горячей воды в неизвестно где приобретенный тазик и, забравшись в теплый кузов, уселся на лавочку и принялся отстирывать нехитрое обмундирование, намыливая щетку от химкомплекта куском хозяйственного мыла и яростно надраивая куртку и брюки. Отстирав горку, до того разошелся, что послал еще за водой. За час я перестирал все, что у меня было, включая и исподнее. Сполоснулся еще раз и, оставшись в одном полотенце вокруг бедер, уселся в своем командирском уголке. Достал тетрадку и начал писать отчет, сверяясь с картой. Разведчики последовали моему примеру, некоторые даже добровольно, и начали грандиознейшую стирку, распотрошив все запасы мыла и воруя друг у друга химщетку. Подъехала наша пожарка. Из кабины вылез Паша и вытащил свернутую в тюк плащ-палатку. Увидев мою, высунувшуюся из кузова морду, Паша радостно помахал рукой и, позвав кого-то на помощь, передал тюк и, нырнув в кабину, выволок еще один. Интересно, чем там разжился мой замок? Заместитель мой провернул вполне удачную сделку. В первом тюке лежало штук 15 новеньких РД-54, перевязанных веревкой. Во втором тюке несколько коробок с мылом, коробка с какими-то желтыми пластиковыми бутылками, несколько пачек хлопчатобумажных военных носков, большой отрез портяночного материала. Разогнав сбежавшихся посмотреть на добычу разведчиков, Паша начал все сортировать по ящикам, каждому из разведчиков выдал по рюкзаку, потом, достав из глубин ящика ножницы, начал нарезать портянки, тихонько напивая себе под нос. Все-таки я правильно назначил своего заместителя еще и внештатным старшиной. Я и сам тяготею к любой обеспеченской деятельности, да мне все как-то не досуг. А Паша постоянно что-то выменивает, собирает, сортирует. Отличный прапорщик с него получился бы со временем. Да только сержант Озернов по окончанию службы абсолютно не видит себя в вооруженных силах Российской Федерации. Подошел фельдшер, облаченный, как и я, в одно лишь полотенце, и зябко поеживаясь и мастясь поближе к печке, доложил о проведенном им телесном осмотре и о состоянии наших легко раненых. Я благосклонно выслушал эскулапа, подставил свою голову и уши для осмотра, для проформы поматерился на него. Ругался я беззлобно, бойчишка себя вполне проявил на первом выходе, ну, иногда тормозил, но в пределах нормы и каких-либо затруднений своим поведением не создавал. Фельдшер в процессе разговора пожаловался на то, что как бы мы ни стирались и не уничтожали бельевых вшей, их победное наступление неминуемо, и надо принимать какие-то решительные меры. Проблема была еще та. Мелкие насекомые, ползающие по швам обмундирования, намного неприятнее боевиков. Те хоть и противные, но, по крайней мере, не кусают до почесухи. По словам фельдшера, он видел где-то неподалеку специальную машину для прожарки. В принципе, вариант неплохой, можно договориться с владельцами волшебной машины и прожарить свои шмотки. Однако одним днем сыт не будешь, черт знает, сколько мы будем еще здесь обретаться. Уничтожим БТРов один раз, походим пару деньков, не почесываясь. А потом снова законтактирует кто-нибудь из бойцов с разносчиками, и все начинай сначала. Может, когда высохнет белье, сходить на разведку и умыкнуть автомобильчик? Идея неплоха, однако авантюрная. Сейчас такая машинка, насколько помню, называется она ТДА, термодезинфекционная аппаратная. Скорее всего, на вес золота и обеспечивает уничтожение вшей и баню лицам гораздо более значительным, чем мы. С баней и помывкой вопрос решен положительно. Воды у нас вдоволь, запасы солярки пополняются благодаря Садыкову. Вспомнив Садыкова, у меня в голове зашевелились мысли и стали выстраиваться в логическую цепочку. Если ушлый ефрейтор выполняет в моем маленьком подразделении роль зампотеха и на боевые задачи не ходит, пусть озадачится решением этой проблемы, благо голова у него работает и неплохо. Кликнули водителя, который, поддавшись модным веяниям чистоты, отстирывал на улице какое-то свое бельишко. Фельдшер был озадачен рассказать Садыкову во всех подробностях, что представляет из себя аппаратура ТДА. Водитель будет должен соорудить нечто подобное, но более компактное и не занимающее много места в кузове. Однако фельдшер сам не знал, как устроена жарящая машина. Он попытался что-то изобразить, пуча глаза и вращая руками. Садыков, открыв рот, послушал, а потом сплюнул за борт. «Что ты тут машешь ластами своими? Так бы сразу и сказал. Вышибойку надо?» «Ну да, точно, вышибойку», — заулыбался фельдшер. «Фигня вопрос. Сегодня к вечеру сбацую. Я тут уже кое-что втарил для этого дела. Сварка нужна только. Товарищ лейтенант, я сгоняю на пожарки в пехоту. Там у ремонтников у меня друганы есть. У них в МТОшке сварка и другие прибамбасы есть». Я милостиво разрешил, гадая, как поедет в пехоту водитель. Неужто голиком? Интересно посмотреть. Однако Садыков достал из кабины какой-то старенький спортивный костюм, напялил сверху грязную куртку от танковой робы и был таков. Камуфляж и трусы с тельняшкой высохли быстро, и я, с наслаждением одевшись во все чистое, вышел из своего командирского уголка в часть кузова, которую занимали мои разведчики. Бойцы устроили возле печки что-то вроде сушилки, натянули по всему кузову веревок, развесили форму, и в чем мать родила, сидели на лавочках вокруг теплых баков с водой, греясь и делясь впечатлениями о прошедшем выходе. На улице с другой стороны кузова тоже натянули брезент и поставили лавочку и столик. Паша и два освобожденных от выхода разведчика что-то кошеварили на чудном аппарате помеси паяльной лампы и какой-то треноги. Заместитель, одетый в маскировочный халат на голое тело, рассматривал какие-то банки с закрутками и пакеты с крупой, добытые в гостеприимном домишке. На обед приготовили суп из тушенки с картошкой и макаронами, приправленной какой-то пахучей зеленью из банок, рисовая каша с той же тушенкой и соленые огурцы. На третье Паша приготовил крепкий чай с вареньем, изъятый у запасливых боевиков. Вместо хлеба бойцы напекли лепешек. Короче, обед удался. Сыто развалившись на скамейке, я бездумно покуривал и подбивал итоги. Итак. Оружие почищено, магазины перезаряжены, бойцы осмотрены, накормлены, форма выстирана, личный состав вымыт. Да я просто расчудесный командир. Я расчувствовался, восхваляя сам себя, и сыто рыгнул. В принципе, и здесь жить можно, эх, только начальство бы нас не трогало и не посылало на случки с незаконными вооруженными формированиями. То, что сейчас в городе гибли сотнями наши бойцы и офицеры, горела техника, рвались мины и артиллерийские снаряды, меня ничуть не волновало. Может, где-то и как-то затрагивало, ведь там где-то были и мои одноклассники по училищу, земляки, да и просто хорошие люди. И все это происходило в паре километров от нас, но я пока жил одним днем, или даже вернее, одним часом. Мне и моим бойцам сейчас хорошо, ну и слава богу. Мои самовосхваления вознеслись куда-то в небеса, и я самым хамским образом задремал, лежа на лавочке. Однако потом закоченел и перебрался в свой командирский отсек. Попытался при свете автомобильной лампочки что-то написать в отчете, однако сон снова сморил меня, и я, свалившись на спальник, продрых до самого вечера. Разбудил меня заместитель, бесцеремонно тряся за плечо. «Паша, если ты меня будешь просто так без причины, получишь по ушам. Если ты надыбал своему командиру чашку натурального кофе и сигару, то я тебя прощаю». «Садыков приехал, какой-то агрегат приволок», — буркнул сержант и от греха подальше выскользнул из отсека. Черт. Мои давние сибаритские мечты о сигарете и кружке натурального кофе снова отодвинулись в далекое будущее. Хотя жутко интересно, что за агрегат соорудил предприимчивый татарин Зампотех. Бойцы собрались вокруг диковинного агрегата, состоящего из квадратного жестяного куба, 40-литрового алюминиевого бидона и каких-то приваренных труб. «Отвалите, дятлы, дайте командиру, покажу!» — ругался Садыков, отпихивая любопытных. Все гениальное просто. В жестяной куб, умыкнутый также на разрушенном аэродроме, он варил кучу болтов, символизирующих вешалки, и впаял трубу, соединенную с бидоном, какой-то краник сбоку. Присобачил крышку на защелках от снарядных ящиков. Бидон, по образу наших банных баков, прошивала насквозь труба, выходящая наружу. Плюс сбоку в бидон был впаян штуцер, неизвестно для каких целей. Агрегат впечатляющий. Во мне тут же проснулся дух естествоиспытателя. Необходимо тут же проверить, как эта конструкция функционирует в рабочем режиме. Зампотех тут же пояснил, что наша доморощенная ТДАшка может эксплуатироваться в двух режимах. С паром под давлением и просто в режиме жарки. Рассказывая и поясняя, водитель залил в бидон воды, отсоединил шланг подкачки шин от КамАЗа, приладил его к штуцеру на бидоне, раскочегарил паяльную лампу и направил протуберанец синеватого пламени в трубу в бидоне. Через 5 минут водила завел автомобиль и подал воздух в бидон. Жестяной бак затрясло как в лихорадке и даже, как мне показалось, стало немного пучить. «Сейчас ебанет», — сказал кто-то из разведчиков, и бойцы предусмотрительно отодвинулись подальше. «Не ссыте, селяне!» — успокоил зрителей Садыков и показал, для чего нужен краник на кубе. Пар мощной струей ударил замерзшую землю и чуть было не ошпарил изобретателя. В режиме жарки куб быстро нагрелся и источал тепло на несколько шагов. На холостых проверили. Теперь пора загрузить аппарат работы, и ради чистоты эксперимента пожертвовали формой самого Садыкова, аккуратно постиранной и развешанной в спальнике кабины. Водитель скуксился, но под напором общественности снова завел аппарат. Форму развесили внутри бака так, чтобы не касалось стенок. В режиме пара обработка прошла успешно. Прожарили, откинули пышущую жаром крышку, и Садыков куском проволоки, изогнутым в виде неопределенного интеграла, вытащил свои шмотки и развесил их остужаться на борту. Через 5 минут под фарами КамАЗа проводилась тщательная проверка швов на предмет наличия бельевых вшей. Победа! Зампотех со своей задачей справился на отлично. Садыков, почесав голову, объявил, что помимо вышибойки он еще, оказывается, изобрел стиральную машину. Ну, или ему так кажется, что изобрел. Недолго думая, сметливый татарин залил в бак воды по самые края. Настругал туда мыло, снова подал воздух и завел паяльную лампу. Вода в баке забурлила, через полуприкрытую крышку бака поперла пена. Вот так. Хотели вышибойку, а получили еще и стиралку, правда, непонятной конструкции, не полностью автоматическую и проблемы со сливом, но нам и такая пойдет. За 2 часа прожарили все свои шмотки и спальники. Садыков, довольный собой, решился отстирать свой грязный и замасленный бушлат, пришедший в состояние куска мазута во время реанимационных мероприятий с пожарно-водовозной машиной. Наметив план дел на завтра и неизбежный поход к начальству, я все-таки дописал отчет, нарисовал пару схем, поинтересовался у Паши, когда личный состав подгонит под себя новые рюкзаки, и, позевывая, заснул. Сквозь сон я слышал выстрелы артиллерии, какой-то грохот и чей-то дружный хохот. Пришлось наорать на личный состав, не выходя из кузова. Бойцы расползлись по своим местам, прихихикивая и что-то обсуждая. Я втянул носом тонкий аромат мыла, исходивший от бушлата, и снова заснул. Ночью просыпался, выходил, проверял дежурившего разведчика, курил, смотрел на пылавший город, ежился и снова залезал в теплый кузов. С утра я поинтересовался причиной столь безудержного ночного веселья. Паша хмыкнул и заорал во весь голос. «Татарин, пойди сюда, командир зовет. и бушлат свой прихвати». Приплелся водитель, держа в одной руке что-то наподобие детского пальтишки расцветки хаки. Присмотревшись, я сам не сдержался и расхохотался. Садыков все-таки отстирал свой кусок мазута и, прожарив его в пару, решил, недолго думая, высушить его в режиме жарки. Результат превзошел все ожидания непостижимым образом. Бушлат скорчился до детских размеров и теперь напоминал чистенькое детское пальто, больше, чем предметом бундирования бравого зампотеха. Посмеявшись над водителем, я озадачил Пашу по поводу подгонки и укомплектования РД и подготовки к занятиям по порядку передвижения в городе и досмотру зданий. Сам же я собирался все-таки найти свое начальство и доложить о результатах выхода и ждать следующей задачи. Как же мне неохота туда переться. Занимался бы потихоньку со своей группой, никого не трогая и никуда не стремясь. Есть какая-то уверенность, что в верхах пока не до меня. Однако надо идти. Повесив на шею автомат и сложив в новенький РД бумажки с отчетом и схемами, я потихоньку дошел до пятиэтажки, обогнул ее и еле успел отскочить в сторону. Откуда-то сбоку из подъезда грохнула автоматная очередь, раздались какие-то маты и вывалилась тройка бойцов, мутузящих друг друга и орущих пьяными голосами. Вот идиоты. Чуть не завалили меня. И совершенно не жалеют об этом, продолжая пьяные разборки. Обойдя голосящую троицу, я двинулся дальше. И снова чуть не лишился жизни. Из-за пятиэтажки вынырнул на бешеной скорости Беттер, и я еле успел отскочить в сторону. Вот дела. Вернулся живой, здоровый, из задачи. Только уши побаливают. А тут за несколько минут меня чуть не пристрелили и чуть не раскатали в лепешку. С брони на меня кто-то заорал. Я ответил так же лапидарно и приготовился двигаться дальше, но БТР остановился и с него спрыгнул какой-то военный и поспешил ко мне. Я приготовился или врезать в морду, или обняться с неизвестным. Может, из знакомых кто меня опознал, или решили просто наказать за дерзость. Оказалось, ни то, ни другое. Оказался наш начальник. Я попытался доложить ему о результатах и достать бумажки, но он уныло махнул рукой и рассказал, что сейчас реально как-то и не до меня. В центре Грозного дела обстоят сейчас из рук вон плохо. Несколько мотострелковых батальонов чуть ли не полностью уничтожены, на улицах боевики расстреливают в упор из гранатометов боевую технику. В общем, сущий бедлам. Закончив рассказ, он с удивлением посмотрел на меня и поинтересовался, с какой-то стати я такой чистый и умытый. Пришлось рассказать о том, что у нас налажен свой быт, и существует теплый душ, вышибойка, и она же стиральная машина. А с города разведчики на своих горбах вытащили запасы различных вкусностей. А если начальство попытается претендовать на мой подвижный пункт временной дислокации, водовозку и остальное имущество, я поступлю самым адекватным образом, то есть сожгу все к чертям, ибо ничего из этого имущества на мне не висит, а содержать штаб и еще кучу прихлебателей я не намерен. Начальство оскалило зубы, попыталось что-то сказать. Однако на то оно и начальство, чтобы думать и принимать решения. А данный офицер был далеко не дурак. «Слушай, ну, а мне-то помыться, постираться дашь? Даже носки новые выделю, и экипаж с БТРа помою», — улыбнулся я. «Да и хрен с ними! Что, я обо всех должен печалиться?» — выпалил в сердцах офицер-направленец. «Поехали к тебе. У меня, кстати, пара пузырей в десанте лежит». «Да и я там накладные выписал вам на паёк». Через 2 часа наш непосредственный начальник, чистый и умиротворенный, выседал возле печки в полотенце, обернутом вокруг бедер, и жадно внюхивался в аромат, исходивший от котелка с вареной картошкой, щедро заправленной жареным луком. Рядышком примостилась банка с домашним лечо и стопка самодельных лепешек. «Блин, хорошо так, как у тебя. Молодцы». «Классно обстроились, а мы как чушки в кунге в спальном живем. Грязище, блин, не помыться, не постираться, только вонище стоит от грязных носков»,